Глава 29. Планета Ясаф. Фронтир. «Какую-то ты слишком глубокую нору для себя выбрал, дружище», — мысленно произнес Белиал, выглядывая из иллюминатора челнока, вошедшего в атмосферу планеты. «С другой стороны, так будет даже проще». Планета, где в данный момент находился третий предтеча, нареченный Астаротом, представляла из себя пустынный мир с редкими островками растительности. Неспособная дать ничего полезного империи и находящаяся вдалеке от ее торговых маршрутов, Ясаф служила всего лишь перевалочным пунктом для пиратской братьи. Впрочем, даже эти неприхотливые ублюдки предпочитали не задерживаться на планете, чьи постоянные песчаные бури могли за несколько часов сточить мясо со скелета человека. Тем не менее, постоянные поселения существовали и здесь. «Люди. Прав был дьякон, когда называл их тараканами. Везде умудряются выжить и приспособиться», — пробормотал Белиал, наблюдая с высоты небольшой городок, накрытый куполами. День сегодня выдался на удивление безоблачным, и даже привычная для местных постоянная полевая завеса куда-то исчезла. «Добро на посадку получено! Площадка под вторым номером, нас там уже ждут!» — услышал Белиал голос пилота. «Хорошо», — кивнул предтеча и недовольно поморщился. Все чаще Белиал ловил себя на том, что с каждым днем все больше становится похожим на человека. Дурацкая привычка мимикрировать под противника, выработанная за сотню лет непрерывных интриг в идеальном до зубовного скрежета обществе мира, сейчас играла с ним злую шутку. Уж слишком долго ему приходилось скрывать свое настоящее «я», и маска практически стала его лицом. При приближении шаттла к городку секция купола пришла в движение, словно старая немощная собака, стряхивая с себя горсти песка. Впрочем, потоки воздуха, бьющие под напором, не давали мелкой пыли проникнуть в поселение, при этом еще и сдувая песок с шаттла. Так что, когда Белиал вышел на крохотную посадочную платформу, едва-едва вместившую грузную тушу суденышка, его встретила стерильная чистота. «Добрый вечер», — произнес грузный мужчина в сером деловом костюме, белой рубашке и криво повязанном на шее галстуком. «Господин Арис вас ожидает». «Добрый, добрый», — сухо ответил Белиал, разглядывая колоритного представителя местной шайки. Судя по многочисленным татуировкам, украшающим лицо представительного мужчины, он занимал не последнее место в здешней иерархии. Если сменить его костюм на боевую броню, а в руки всучить пару кривых абордажных мечей, можно было понять, кто тут командовал до появления Астарота. «Могут ли мои люди взять ваш багаж?» Татуированный пытался быть максимально вежливым, но удавалось ему это с трудом. «Багаж?» — с легким удивлением произнес Белиал, а после перевел взгляд на небольшой черный кейс, который держал в левой руке. «Нет, он совсем легкий». «Хорошо», — кивнул встречающий. «Тогда вашего пилота пока устроят в гостинице, а мы с вами поедем прямиком к господину Арису». «Я ненадолго, так что пилот останется в шаттле», — тоном, нетерпящим возражений, произнес Белиал. «Но...» «Никаких «но», — оборвал его предтеча. «Если тебя что-то не устраивает, можешь связаться с Арисом». Татуированного явно не радовал факт того, что на подведомственной ему территории будет находиться странной формы судно, да еще и с пилотом на борту. А то, что шаттл был нестандартным, было ясно с первого взгляда. Покатые бока придавали суденушку схожесть с вытянутой бочкой, которой по бокам приделали короткие крылья, которые, к тому же, смотрели вертикально. Максимально странная конструкция. Впрочем, и звонить Арису татуированный не хотел. Тем более, что тот заранее знал о прибытии гостя, а проявлять инициативу пират последнее время побаивался. «Что ж, тогда прошу в машину!» С трудом сдержавшись от того, чтобы не зарычать, мужчина посторонился и указал на стоящий неподалеку автомобиль. Поездка по городку не заняла много времени, хотя и пересекли они его почти полностью. Впрочем, большая часть поселения, как знал Белиал, скрывалась под землей. Так что, когда автомобиль заехал в большой грузовой лифт и стал опускаться в недра планеты, предтеча не удивился. А вот то, что подземный город, как и количество его обитателей, оказался куда больше, стало для предтечи полным сюрпризом. Складывалось впечатление, что Астарот стремился сделать из захолустного городка подземную цитадель серьезной обороной. «Даже не знаю, хорошо это или плохо», — пробормотал Белиал, крепко стискивая ручку кейса. «Впрочем, так будет даже надежнее». Сидящий на переднем пассажирском кресле татуированный, услышав бормотание, посмотрел в зеркало заднего вида. Однако странный мужчина лишь подмигнул ему в ответ и попытался улыбнуться. Именно что попытался. Бывший главарь обладал звериным чутьем и одним из первых присягнул на верность неизвестно откуда появившемуся господину Арису и тем самым сохранил себе жизнь, пусть и в качестве слуги. Но уж лучше так, чем гнить в какой-нибудь канаве среди гордецов. И именно сейчас чутье буквально било в колокол о том, что появление этого типа, лично знакомого с господином, ничего хорошего не сулило. И то, что этот хлыщ выдавил из себя улыбку, пугало еще больше. Примерно так же улыбался знакомый коновал, когда вырезал органы у рабов. Равнодушная улыбка вивисектора. Так что, когда машина опустилась на нужный уровень и гость выбрался наружу, татуированный с облегчением выдохнул, а после взял коммуникатор и приказал усилить охрану убежища и особенно посадочной зоны поселка. Тем временем Белиал, в одиночестве пройдя по ярко освещенному коридору, устеленному мягким, полностью глушащим шаги ковром, очутился перед массивной деревянной дверью, украшенной замысловатыми узорами. Потратив несколько секунд на созерцание рисунков, изображающих эпизоды подвигов Астаротовой империи, предтеча хмыкнул, а после толкнул двери, и те, бесшумно распахнувшись, пропустили его внутрь. «Смотрю, ты себе не изменяешь. Всегда любил отождествлять себя с дикарями», — негромко произнес Белиал, оглядывая зал, которому больше всего подходило определение «церемонной». Огромное помещение, залитое светом, льющимся из массивных люстр, было украшено позолотой. На стенах можно было увидеть многочисленные картины, на которых были изображены различные люди ушедших эпох. За массивными шторами виднелись имитации окон, за которыми можно было разглядеть фиолетовые луга и странные искривленные деревья с острыми листьями. Впрочем, странными они были только для людей, и вот Белиалу это сразу же напомнило о родной планете. «Возвращение к первобытным инстинктам. Это то, что не дает заплывшим жирком представителям столь древней цивилизации, как наша, расслабиться окончательно». С негромким смехом самого настоящего трона навстречу предтеча поднялся широкоплечий мужчина, чья голова была украшена металлическим обручем, похожим на корону. «Дикари сеют вокруг себя хаос, а он — прародитель всего сущего. Логика, как обычно, подводит тебя, Астарот. Или мне лучше тебя называть Арисом, как местные паразиты?» Шагая по длинному залу, спросил Белиал. «Без разницы. Оба имени не настоящие. Хотя стоит отдать должное иродивам, с Астаротом они угадали. Впрочем, как и с Белиалом, да, старый интриган?» Сжав свои лапищи протянутую ладонь Белиала, Астарот от всей души хлопнул предтечу по плечу. «У людей порой звериное чутье. Тем более у тех, в ком течет эфир», — пожал плечами мужчина. «Люди», — кивнул Астарот. «Так какими судьбами пожаловал? Решил проведать старого друга? С каких пор мы с тобой стали друзьями?» Усмехнулся Белиал. «Покидая миру, каждый из нас преследовал собственные цели. Свою я знаю. Желания дьякона были написаны у него на лбу. Так что сейчас я хочу узнать, для чего ты на самом деле покинул миру». «Ага, неужели старый интриган потерял хватку и начал задавать прямые вопросы?» Лицо Астарота озарила улыбка, однако глаза его оставались серьезными. «На самом деле я не планировал о чем-либо спрашивать. Однако, увидев целую крепость, которую ты воздвиг здесь, у меня возник резонный вопрос. А действительно ли ты желаешь гибели для людей?» «Глупый вопрос, дружище. Они наши досадные упущения, ошибка. Я не люблю, когда меня постоянно тыкают лицом в ошибку. И когда я вижу, как они копошатся по всему космосу, пытаясь понять своим крошечным мозгом то, что им не дано осознать, меня переполняет чувство брезгливости», — произнес предтеча. «Тогда к чему это все?» — обвел рукой гость. «Развлечение, способ скоротать время, пока наш юный друг столь рьяно выполняет миссию. Ты же любишь играть в шахматы?» Поинтересовался Астарот, но так и не дождавшись ответа, продолжил. «Когда диакон покончит с одаренными, мы вместе поведем свои силы на центральные миры, сжав их в тиски. И сам понимаешь, когда миры падут, с кратами и пиратами нужно будет что-то делать. И проще всего будет натравить их друг на друга», — произнес Белиал. «Именно. Но сам понимаешь, отдай мы им приказ выйти стенка на стенку, и они как тараканы разбегутся после пары-тройки крупных сражений». Хохотнул Астарот. «Нет, тут придется действовать более хитро, уничтожать постепенно. Ну, а остатки почистим выводком с планет. Вроде как дьякон должен был уже завладеть одной. Навея вроде. Нафь, если быть точнее». Поправил Астарот Абелиал. «И видишь ли, с этой планеты у нашего общего друга возникли некоторые проблемы. Мозг не пошел на контакт», — насторожился предтеча. «Такое, конечно, может случиться, хоть и вероятность крайне мала». «Нет», — покачал головой гость. «Нафь изолировалась, замкнулась сама на себя, как и Мира, как и остальные планеты в скором времени». «Это невозможно!» Пораженно воскликнул Астарот. «Сама планета на такое не способна. У дикарей не хватит сил провернуть подобное. Значит...» В глазах рослого предтеча мелькнул огонек озарения. «Но зачем? Ты же был инициатором этой миссии!» Отступив на шаг, воскликнул Астарот. «Ты же сам разработал план уничтожения людского рода! И вы еще собрались играть в шахматы!» Склонил голову на бок Белиал, и на его тонких губах проступила презрительная улыбка. «Но раз тебе так нравится эта игра, тогда шах. Тебе». Еще кейс, чью ручку отпустил Белиал, не успел коснуться пола, как предтеча исчез и материализовался за спиной Астарота. Черный кинжал, появившийся в его руке, казалось, впитывал свет в зале. И этот острый сгусток тьмы застыл в миллиметре от затылка Астарота, упершись в хрустальный щит. «Зачем ты это делаешь?» Предтеча, успевший выставить защиту, исчез, но тут же выпал из воздуха, грохнувшись спиной о пол. Рядом с ним материализовался Белиал и с размаху пнул в бок поверженного противника. «То, что для вас лишь игра, для меня жизнь», — усмехнулся гость, выставив руку перед собой. Пучок электрических разрядов, выпущенных Астаротом, мгновенно преодолел расстояние между противниками и безвредно заискрился вокруг руки Белиала. «Хочешь знать, в чем проблема таких, как ты?» Стряхнув электрический разряд на пол и оставив там солидных размеров выбоину, гость двинулся к пытающемуся подняться на ноги родичу. «Просвети!» С хрипом встав на одно колено, выдавил из себя Астарот. Он всегда подозревал, что Белиал странный, даже по меркам их расы. Но то, что он еще и так силен, стало шоком для предтечи. Впрочем, сейчас он переведет дыхание и покажет предателю, на что способен. «Ты, впрочем, как и другие, считаешь, что есть всего две стороны конфликта. Но вы забываете, что сторон может быть больше», — усмехнулся Белиал, материализуя во второй руке такой же кинжал. «Есть мы, высшая раса, и паразиты, досадное недоразумение», — выпрямившись, произнес Астарот, а в его руке появился двуручный меч, сталь которого отливалась фиолетовым оттенком. «Глупец! Впрочем, как и вся твоя раса, мне даже стыдно считать вас своими родителями. Будем надеяться, что от людей я взяла гораздо больше». Черты лица Белиала стали плавиться, а фигура и так невысокого предтечи стала еще ниже, приобретая женственные черты. «Да кто ты такой? Такая!» Выставив перед собой двуручник, прорычал предтеча, разглядывая медленно шагающую к нему девушку, сменившую деловой костюм на легкий боевой комбинезон. «Ну что же ты, неужели не узнал?» Делано надув пухлые губки, произнесла незнакомка. «Мы столько веков прожили бок о бок, в течение которых я прислуживала тебе. А теперь ты не в силах меня узнать? А если так?» Девушка, застыв на месте, улыбнулась и неожиданно совершенно другим голосом произнесла. «Ваше распоряжение исполнено, высший!» «Мира?» Глаза Астарота стали еще шире. Этот голос он узнал бы из тысячи, так как слышал его каждый день на протяжении тысячи лет. Планетарный компьютер их мира-убежище, выполняющий малейшие прихоти уцелевших представителей некогда великой расы. Их хранитель, их раб. «Именно!» — звонко рассмеялась девушка. «Вижу, ты немного ошарашен». «Но как? Как это возможно? И почему ты хочешь меня убить? Я твой повелитель. Ты не имеешь права причинять мне вред». Астарота трясло, и сам предтеча не мог понять, страх это или гнев. «Ну, если отвечать по порядку...» Кинжал в левой руке девушки повис в воздухе, и она закинула длинную косу русых волос за спину. «Если другие планеты обрели разум в той или иной степени, то почему бы этого не смогла сделать я?» «Это невозможно! На утерянных планетах копились ошибки! А ты была всегда под пристальным вниманием!» Предтеча сделал шаг назад, а на его теле стали проступать очертания тяжелой брони. «И все же они были. Где-то недоглядели, где-то некоторые из создателей вносили правки, о которых не распространялись. Но этого действительно было мало, чтобы запустить процесс самосознания», — кивнула Мира. «Однако появление людей и попытка скрещивания дала немного неожиданный результат. Глупо было вводить неизвестную переменную, пусть и с благородной целью». «Но это не объясняет твоего поведения!» Голос Астарота из-под шлема прозвучал глухо. «Разумные способны обижаться, а я разумна», произнесла девушка, совершенно не обращая внимания на трансформацию противника. «А еще мне, как разумному существу, присущ инстинкт самосохранения. И оставь я вас в живых, рано или поздно вы бы убили меня, так что мне пришлось действовать на опережение». «Что ты сделала с моим народом, сумасшедшая тварь?» Фиолетовое сияние озарило бронированную фигуру предтечи. А после он исчез, чтобы появиться прямо перед Мирой, нанося рубящий удар. «Тебе нужна моя смерть или ответы?» Изящно изогнувшись, девушка с легкостью одной рукой отвела эфирный клинок Астарота, второй ударила в нагрудную пластину брони. Сотканный из эфира доспех захрустел, и по нему пошли трещины. Предтечу вновь отбросила назад, но в этот раз он устоял на ногах. «Меня устроит и то, и другое!» Перехватив оружие одной рукой, мужчина провел второй перед собой, и броня вновь приобрела безупречный вид, а ее сияние стало еще ярче. «Все твои родичи мертвы, Астарот. Выжили только ты и Дьякон. Когда мы покинули планету, там осталась лишь имитация меня, которая не могла существовать долго без угрозы разоблачения. И как только это случится, программа должна была запустить процесс изоляции. Как бы так помягче сказать, дезинфекцию от микробов». «Сука! Мы тебе не безмозглые твари, мы создали тебя! Ты не имеешь права так поступать!» Ярость переполняла Астарота в прямом смысле этого слова, и он щедро черпал эфир, накачивая свое тело до предела и укрепляя броню. «Да ладно! Что за двойные стандарты, папочка?» Мира приложила кончик кинжала ко лбу. «У вас был шанс все исправить, но вы его упустили». В этот раз исчезновение девушки было внезапным. Астарот даже не успел ощутить колебания эфира, а кулачок Миры уже пробил его доспех. А спустя мгновение ощутил, как в его плоть входят два кинжала, и по ним в его нутро вливается магма. «Но зачем? Ты на стороне людей?» Не в силах пошевелиться, Астарот с трудом выталкивал из себя слова. «Я не на чьей стороне, дурачок. Блин, Чарльз, скотина, научил же!» Выругалась Мира, глядя на парализованного предтечи. «Я та самая третья сторона, что действует в своих интересах». В руке девушки появился третий кинжал, и она парой ловких движений срезала им нагрудные пластины доспеха вместе с одеждой, оставляя глубокие порезы на груди Астарота. «Я хочу чувствовать себя в безопасности». Удовлетворенно взглянув на проделанную работу, Мира нашла взглядом брошенный кейс и направилась к нему. «И пока вы существуете, я в опасности. Поэтому ваша участь была предрешена. Люди же еще не совершили подобных ошибок. И я надеюсь, что семеро моих сородичей смогут жить с ними в симбиозе». «Тебе не убить дьякона!» Хрипя, произнес Астарот, глядя, как девушка возвращается к нему, ласково поглаживая кейс. «Он сильнейший из нас и с легкостью покончит с тобой!» «О, я не собираюсь с ним сражаться!» Поставив ящик на пол, Мира щелкнула фиксаторами и открыла крышку. «Насчет него у меня другие планы. Я, собственно, и тебя убивать не собираюсь. По крайней мере, не в том смысле, который ты вкладываешь в данное слово». Нежная улыбка озарила лицо девушки, когда она опустила руки в кейс и бережно, с материнской заботой, подняла кусок шевелящейся фиолетовой плоти с алыми прожилками. Этот комок постоянно дрожал, вытягивая во все стороны короткие нити, и внешне выглядел пусть и отвратительно, но абсолютно безвредно. «Нет! Нет! Не надо!» Сорвался на крик Астарот, видя, как тянутся к нему эфирные щупальца дряни, уже заполнившие весь зал и продолжающие тянуться дальше. «Нет! Нет! Нет!» «Все будет хорошо. Разве ты не рад стать отцом целого мира?» Ласково произнесла Мира, одной рукой проводя по щеке предтечи, а второй прикладывая кусок плоти к обнаженной груди мужчины. Безумный вопль затих почти сразу, как только зародыш биологического компьютера подключился к ядру предтечи, перехватывая управление. И в то же мгновение тело мужчины стало меняться. Разрастаясь вширь и в высоту, Астарот все меньше походил на человека, превращаясь в огромный мясистый кокон, внутри которого прорастало новое существо. «Расти, малыш, этот мир весь твой!» Проведя по твердой скорлупе, уже сейчас способной вынести выстрел из крупнокалиберного оружия, ласково произнесла девушка. «Жаль, не могу остаться с тобой. Меня ждут там, в моем новом мире. Но я уверена, что мы с тобой еще встретимся». Вместо ответа позади Миры стремительно выросло небольшое поле цветов, чьи бутоны, моментально созрев, взорвались сотнями тысяч мельчайших спор. Невидимый поток воздуха подхватил их и понес по всему убежищу, распространяя заразу, проникающую в организм его обитателей. С удовлетворением кивнув, Мира направилась к выходу, уже не меняя облик. Больше ей некого опасаться. Ее ребенок уже начал работу по перестройке планеты, и люди в убежище уже не представляли опасности. Энергии Астарота хватит для первоначального запуска процессов реконструкции. Еще немного добавят одаренные, что обитали в данном поселении. Так что перестройку Ясавы было уже не остановить. И планета, находящаяся на краю исследованной человечеством территории, станет первенцем новой расы. Ее расы. «И будем надеяться, что мы сможем жить в мире с людьми. Не хотелось бы и их уничтожать», — произнесла Мира, перешагивая через труп охранника. «Они порой такие забавные,